Громкий крик Юльки разнесся на весь салон, и автобус резко затормозил, заставив пассажиров тревожно перешептываться. «Что произошло? Авария?» «Где? Где? Позвольте посмотреть!» «Стойте! Дайте выйти!» Больно задевая локтями о спинке кресел, Юлька ринулась по проходу к распахнутой двери, думая только об одном — успеть, успеть, успеть. «Юль, я с тобой!» В спину бил Катюхин голос, и она махнула рукой на ходу. «Пойдем, поторопись!» По узкой лестнице, ведущей со второго этажа вниз, с ноги слетела туфля, и Юлька, молниеносно схватив ее в руку, побежала босиком, слегка прихрамывая. Автобус припарковался у самой обочины Петерговского шоссе с ровно выстриженной травкой на газоне, посреди которой гордо торчал одинокий репейник, чудом избежавший мотокосы. Не дожидаясь, пока автобус отъедет от стоянки, Юлька побежала на дорогу, туда, где навстречу ей шел поток машин, неповоротливо объезжая какой-то пятачок посреди дороги. Не обращая внимания на Катюхины стоны и вопли, Юлька предупредительно подняла вверх обе руки, прося водителя остановиться. «Пожалуйста, пожалуйста!» — повторяла она, как заведенная, не слыша своего голоса в гуле моторов и скрежете тормозов. «Дура! Куда прешь? Жизни не жалко!» — раздалось из окна машины. Юлька отчаянно посмотрела на краснощекого детину в «Жигуленке» и повторила: «Пожалуйста!» Один за другим автомобили сбавляли ход, пропуская ненормальную девицу с растрепанными волосами и в одной туфле. Шаг еще между урчащих двигателями машин, готовых в любое мгновение сорваться с места. От них разило теплом и бензином, а между двумя внедорожниками Юльке пришлось протискиваться боком. То, к чему она рвалась, рискуя жизнью, было за синим пикапом с рекламой шампуня на капоте. Боясь увидеть непоправимое, Юлька шагнула за машину и сразу увидела его, большого серого пса, распластавшегося на асфальте. Потому как конвульсивно вздрагивали перепачканные кровью бока, она поняла, что успела вовремя, и животное еще живо. Она заметила сбитую собаку минуту назад, когда бежевая «Тойота» с проржавевшим кузовом резко вильнула в сторону, едва не впилившись в их автобус. Не обращая внимания на раздраженные сигналы водителей, Юлька с трудом подсунула руки под лохматую спину и, закусив губу от напряжения, потянула вверх тяжелое обмякшее туловище. Она подумала, что пес весит, наверное, килограмм 100 или 200. Ну, по крайней мере, столько же, сколько и она. Казалось, что руки сейчас вырвутся из суставов. Откуда-то сбоку нарисовалась верная Катюха, и они вдвоем, задыхаясь и пыхтя, потащили собаку на обочину. Увидев, что проезд свободен, некоторые водители начали двигаться с места. И Юлька, заторопившись, чуть не упала, скользнув спиной по капоту какой-то машины. К тому же она саданула о камень босую ногу, и мизинец простреливала острой болью, от которой щипала в глазах. Прижимая к животу собачью голову, Юлька видела между прядями волнистой серой шерсти на морде карий глаз, наполненный болью и ужасом. Перешагнув через бордюр, она кивнула Катюхе на ровное место, заросшее свежей травкой, и они бережно опустили туда несчастного пса, начинавшего легонько поскуливать. «Успела! Спасибо тебе, Катя!» Ладонью, выпачканной в собачьей крови, Юлька откинула со лба волосы и, глядя прямо в лицо подруги, несколько секунд жадно втягивала в себя воздух, льющийся от разогретого асфальта. «С ума сошла! Ты могла сама попасть под машину!» — сказала Катюха с бледным, как мел, лицом и дрожащими губами. Она никак не могла прийти в себя и все время теребила пальцами серьгу в левом ухе, словно хотела вырвать ее из мочки. Но ведь не попала. К белой Юлькиной блузке прилипли клочья серой шерсти, а ноги дрожали от нервного напряжения. Но главное — собака дышала. От жалости к раненой животине перехватывало горло. Странно. Прежде она никогда не замечала за собой особенной любви к животным. А когда зимой Федька попросил у родителей разрешения завести морскую свинку, пообещала выкинуть ее в окно и долго ворчала, что не желает жить в одном загоне со свиньей, будь она хоть трижды морская. Опустившись на колени, Юлька вытащила из кармана джинсов шейный платок и перетянула псу рану на лапе, из которой струйкой сочилась темная кровь. «Потерпи. Сейчас мы с Катей остановим машину и отвезем тебя в больницу». Пес словно понял ее слова, потому что протяжно вздохнул и слабо шевельнул хвостом, испугав Юльку. Она вскочила и засуетилась. «Катя, он сейчас умрет! Лови машину!» Но вместо помощи подруга закрыла лицо руками и заплакала. А когда отняла ладони от залитых слезами щек, на Юльку глянули совершенно испуганные глаза. Такие, какие она видела в первом классе, когда Катюха потерялась в школьном коридоре. «Юль, я оставила в автобусе сумку, а там все. Ключи, деньги, студенческий билет, мобильник. Нам не на что доехать до дома». «Сумку?» — глупо переспросила Юлька, соображая, что рядом с Катюхиной сумочкой на сиденье автобуса лежит, полеживает и ее кожаный рюкзачок, в котором тоже осталось все. «Но доехать до ветеринарки? Чем платить врачу?» Ей показалось, что мысли спутались в липкий серый комок. Рядом всхлипывала Катюха. У ног жалобно поскуливал умирающий пес, а она, дубинастая и росовая, стояла как вкопанная и не знала, что предпринять. «Никто не остановится и не повезет без денег», — причитала Катюха. «Да и с деньгами не повезут. Побоятся, что пес запачкает салон машины». В Катькиных словах был резон. Но все же Юлька решила попробовать и, отставив руку в сторону, подошла к трассе. Машины шли разномастным стадом. Дамы за рулем даже не смотрели в ее сторону, а мужчины порой поворачивали головы, словно изучая, но не останавливались. Два раза около нее притормаживали легковухи, но, увидев перепачканное лицо и округленные от волнения глаза, водители прибавляли скорость. Один раз из КамАЗа высунулся заросший черной щетиной шофер и, подмигнув, крикнул: «Прокатимся с ветерком, сестренка!» «Мне собаку до больницы!» «Собаку?» «Ну, насмешила! Собаку!» Вмяв колесами мягкий асфальт, будто стек в брусок пластилина, КамАЗ тронулся, и Юлька поняла, что будет стоять так до вечера. «Господи, что же делать?» Словно в ответ на ее просьбу из кармана петухом закукарекала пришедшая СМС-ка. «Катя! Катюха, смотри, у меня остался мобильник!» Юлька радостно нырнула рукой в карман и торжествующе затрясла телефоном. Катюхино лицо выразило сомнение. «Ну и кому ты будешь звонить?» «Настоящему мужчине, Катерина, сильному и доброму, как ты заказывала», — сказала Юлька и выбрала нужный номер. Звонок Юли застал Пушкина в читальном зале, где кокетливая библиотекарша Варвара взахлеб хвастала своей поездкой в Барселону. «Красота неописуемая! Ты, Игорь, даже не представляешь! Воздух, море, небо! А от собора Гауди я в безумном восторге!» Изображая восторг, библиотекарша всплескивала пухлыми ручками и закатывала глаза к потолку, украшенному лепниной в форме листьев дуба. Варвара слыла экзальтированной барышней, Игорь слушал ее восклицание чуть снисходительно, но с вниманием, помня о том, что при необходимости Варвара всегда прибережет для него нужную книгу или продлит абонемент. Он и сегодня заскочил занести ей шоколадку в благодарность за редкий фолиант. «Извини», перебив Варварин рассказ на самом интересном месте, Игорь поднес трубку к уху, и его лицо радостно вспыхнуло. «Юля! Рад слышать!» Глядя, как Варварина улыбка медленно сменилась на кислую мину, он понял, что библиотечный блат утрачен навеки, и отныне придется, как простому смертному, покорно стоять в очереди за необходимой литературой. Звонок был коротким, и, дослушав сбивчивый рассказ, Пушкин односложно сказал «Еду», не забыв на всякий случай послать недовольной Варваре воздушный поцелуй. Он бросился к двери, успевая на ходу кивнуть знакомой аспирантке и поздороваться за руку с профессором Серебряковым. Уже который год в публичной библиотеке шел ремонт, и посетителям приходилось пробираться в вестибюль длинным коридором полуподвального этажа, насквозь пропахшим запахами времени. Книги не любят солнечного света, и в библиотеке всегда царил полумрак. Поэтому, когда Игорь распахнул дверь на улицу, яркий солнечный свет больно ударил по глазам, заставляя прищуриться. Такси удалось поймать почти сразу. «Вам куда?» «На Петерговское шоссе». Заложив крутой вираж вокруг Екатерининского садика, шофер понятливо кивнул. И Пушкин поймал себя на мысли, что он волнуется перед встречей с Юлей. Он в точности не разобрал, но Юля что-то лепетала про собаку, рюкзак с деньгами и плачущую подружку. Из всего потока торопливых слов Игорь уловил главное. Необходимо как можно быстрее оказаться на Петерговском шоссе у пересечения с улицей партизана Германа. По счастью, пробок на дорогах не было. И всего через 20 минут такси затормозило у обочины около двух девушек, беспокойно вглядывавшихся в проезжавшие машины. «Игорь, слава богу!» Юлька стояла растрепанная и перепачканная. Такой она запомнилась на пороге дома, в Подболотье. Едва поздоровавшись с блеклой подругой, Игорь мигом оценил ситуацию. Без тени сожаления он скинул джинсовую куртку и укутал бездыханного пса. «Поехали, быстро! Наверняка поблизости есть ветлечебница!» Похоже, что пес родился под счастливой звездой, потому что водитель, хотя и покосился на окровавленные лапы, свисающие из-под голубой джинсы, но ничего не сказал и за пару минут домчал до светящегося табло с синим крестом, а потом помог занести пса в кабинет, застенчиво признавшись. «У меня самого дома две лайки, я понимаю». Рассчитавшись с таксистом, Игорь поспешил назад в лечебницу. Видимо, летний отпуск распространялся и на животных, потому что небольшая приемная, обычно заполненная пациентами и хозяевами, была пустой, если не считать бессловесной Юлиной подруги, в ожидании притулившейся у двери. По ровному загару, покрывавшему лицо и руки, Игорь угадал, что девушка успела вдоволь погреться на южном солнышке. Ниже среднего роста, с острым носиком и вялым подбородком, она выглядела незаметным воробушком, скромно прячущимся среди ярких птиц. Пушкин вдруг вспомнил, что еще не знает ее имени, и, чтобы разрядить атмосферу молчания, негромко спросил: «Пес в операционной?» «Да». «Извините, но я не расслышал, как вас зовут?» «Я Игорь. Игорь Пушкин». Девушка не подняла на него глаза, усиленно разглядывая пятна от травы, зеленкой размазанные на полотняной ткани брючек, и не улыбнулась, услышав его фамилию, как обычно делали все новые знакомые. Подумав, что с ним не хотят общаться, Игорь подобрал небрежно брошенную на стол куртку, снятую с раненой собаки, и хотел выйти подождать на улицу. Но Юлина подруга вдруг встрепенулась. «Я Катя». Мило наклонив голову к плечу, она улыбнулась и, взмахнув длинными ресницами, подняла на Игоря огромные глаза, похожие на морскую даль, залитую звездным светом. Игорь попытался выдавить из себя хотя бы два слова, но вместо них выскочили какие-то дурацкие вздохи и охи. Ноги налились цементом, и он неуклюже застыл с перекинутой через руку курткой. Скорее всего, он превратился бы в библейский соляной столб, если бы вовремя не распахнулась дверь операционной. Юля выглядела усталой, но довольной. «Игорь, помоги мне донести собаку до дома. Доктор сказала, что с ней будет все в порядке. Только деньги, сам понимаешь, я отдам». От прорвавшегося в Юлином голосе смущения Игорю стало стыдно, и он с чувством принялся уверять, что заплатит сполна по всем счетам. И вообще, с яслей мечтал вылечить какую-нибудь собаку, желательно попавшую под машину. «Боже, что за бред я несу!» Издалека прорвалась в сознании разумная мысль, но немедленно потухла. Стоило Кате встать рядом и ласково провести рукой по его локтю. «Игорь, мы с Юлей тебе так благодарны!» Она сказала мне, что позвонит настоящему мужчине. «Теперь я вижу, что это был не обман. Ты действительно настоящий мужчина!» В небольшой приемной с двумя неяркими плафонами ее глаза казались похожими на иранскую бирюзу, впаянную в почерневшее скифское ожерелье. Пушкин лично откопал его прошлым летом в кургане и думал, что ничего красивее этой драгоценности быть не может. Оказывается, может. На удачу родителей дома не оказалось, и дверь распахнул Федька, оживленно болтающий по мобильнику. Не отрываясь от разговора, он кивнул Катюхе с Юлькой и за их спинами усмотрел рыжую шевелюру Пушкина. «Юлька пришла с Пушкиным! Пойду здороваться!» — пояснил он телефонному собеседнику и дал отбой. При виде перебинтованной собаки Федька изумленно застыл, а когда до него дошла суть произошедшего, глядя на сестру, он довольно внятно пробормотал: «Совсем как девица Иулия», и добавил: «Да, кстати, только что звонил Голубев. Тебе привет». Весть о появлении в доме раненого пса с сестрой, свалявшейся шерстью и грязными лапами, привела родителей в такой ужас, как если бы Юлька принесла домой ядовитого игольчатого ящера с неизведанных островов. Отец с мрачным видом весь вечер просидел у телевизора, потоком переключая каналы с одного на другой и ни на чем не останавливаясь. А мама коротко всплакнула, напомнив, что у нее на шее висит весь дом, и для полного счастья в нем не хватало только собаки. Выручил Федька, сообразительно пообещав, что как только пес, которого назвали Камикадзе, а сокращенно Камик, твердо встанет на лапы, дед заберет его в подболотье. Для ясности был дан звонок деду, и тот торжественно подтвердил, что они с Лидией Матвеевной не против. Мало того, дед дипломатично намекнул, чтобы сын с невесткой не жалели денег на Камикова лечение. Он оплатит все расходы. «В деревне хорошая собака? Лучший друг!» — заявил он маме, мгновенно остановив поток жалоб. Догадываясь, что мама не пришла в восторг, когда после наркоза Камика вырвала ей на босоножке, Федька с Юлькой затащили бедолагу в свою комнату, предварительно устроив лежбище из старого пледа. Пес слабо поскуливал, и Юлька, притулившись на полу рядом с подстилкой, все время трогала сухой черный нос и вопросительно смотрела на Федьку, словно он мог чем-нибудь помочь. «Может, ему водички?» Юлька послушно мочила в миске с водой марлю и прикладывала к носу собаки, выжимая при этом несколько капель в приоткрытую пасть. Камик хрипел, благодарно кося на нее шоколадным глазом с красными прожилками. Наверное, ему было очень больно, но он терпел. Несмотря на стойкий запах лекарств, от камика по-прежнему разило помойкой. Не выдержав, Юлька распахнула окно настежь, прижала щекой к раме и вдруг застонала, словно у нее заболел зуб. «Федька, скажи, зачем ты сказал Голубеву, что к нам пришел Игорь? Кто тебя просил?» Она обернулась и испепелила Федора таким взглядом, что он почувствовал себя растоптанной банановой шкуркой и стал оправдываться. «Юль, а что тут такого? Пришел и пришел. Ко мне днем тоже Данька Мальков приходил». Федька ненадолго надулся, но, немного подумав, остыл и стал боком подбираться к сестре, думая, как лучше подлизаться. Он, конечно, лопух, мог и промолчать, помня, как напрягались Генкины скулы, когда Юлька любезничала с Пушкиным на вокзале в Глубоком. Обычно люди отвлекаются, когда им рассказывают всякие увлекательные истории или анекдоты. С сомнением, посмотрев на приунывшую Юльку, Федор решил, что анекдот сейчас будет не в тему. А забойные истории на ум не приходили. Хотя он посмотрел на работающий компьютер и решился. «Юль! А Юль!» Потянув сестру за руку, он сел рядом с ней на диван и доверительно сказал. «Хочешь, я расскажу тебе, зачем я напросился в Подболотье?» «Ура!» — он попал в точку, потому что Юлькины губы удивленно дрогнули. «Почему?» Округляя глаза от таинственности, он понизил голос, прогудев как шмель. «Потому что получил неизвестное письмо про рукопись с крюками, которая должна была храниться в Подболотье». Положив руки на клавиатуру, Федор моментально раскрыл почту и продемонстрировал Юльке таинственное послание. «Если хочешь успеть заполучить рукопись с крюками, то должен срочно приехать в Подболотье и разыскать бабку. Будь здоров! Я!» В мерцающем свете монитора Юлькино скорбное лицо казалось очень бледным, почти голубым, словно она была пришелицей из загадочной ледяной страны. «Здорово, Юль, здорово!» — все время переспрашивал Федька, пока она читала. Ему очень хотелось, чтобы бесстрастное голубое лицо расцвело радостью или хотя бы интересом. Но сестра молчала, задумчиво пощелкивая компьютерной мышью, а потом и вовсе закрыла письмо. «Знаешь, Федор, — сказала она после долгой паузы, и он уловил идущий от сердца легкий вздох. «Мне все равно, как мы оказались в Подболотье. Главное, что мы там оказались. Представь, я могла бы поехать вместе с Катюхой в Турцию, а ты все лето проболтаться дома, и не было бы тогда в нашей жизни ни старух, ни пожара, ни крестного хода, ни...» Хотя имя Голубева не прозвучало, Федор знал, что Юлька хотела назвать именно его, потому что ее глаза по-особенному заблестели и обратились на привезенную из-под болотья икону, которой они остановили огонь. Еще вчера, сразу по приезде, они вдвоем с Юлькой повесили образ в правом углу, по всем правилам. На стук молотка заглянула мама, потом папа. Родители переглянулись, но ничего не сказали, хотя по маминому лицу Федор догадался, что она довольна. Когда Федька шел на кухню перехватить перед сном бутербродик другой, он слышал, как мама сказала папе: «Я рада, что у детей появилась икона. Мне сразу стало за них спокойнее на душе. Уверена, что теперь они постесняются ссориться или драться». Из раскрытого окна на неопалимую купину падали блики закатного света, отраженные от окон соседнего дома. Они высвечивали охрой нежный лик Богородицы, играя глубиной теплых красок и проявляя мелкую сеточку легких трещинок, подаренных временем. «Юль, давай помолимся, как тогда, в пожар», — внезапно предложил Федька, и безжизненное лицо сестры оживилось. «Давай». Они совсем выключили свет, и Юлька нашарила в дальнем ящике стола тонкую свечку, которую зажигала на прошлое Рождество. «Пусть будет, как в церкви». Крошечный огонек свечи робко качнулся, глянцево оплавляя шершавый воск, и вдруг факелом вытянулся вверх, очерчивая круг света. Не зная, как начать молитву, Федька скосил глаза на сестру, мимолетно удивившись той радости, которая читалась на ее лице. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных!» — едва слышно произносила Юлька. И Федька несмело присоединился, боясь спугнуть нарождающееся в душе чудо. Других слов Юлька не знала, и они раз за разом их повторяли, мысленно прилагая то, что лежало на сердце. Молясь, Федька старался упомянуть все, что беспорядочно возникало в памяти. За его плечами стояли дед, родители, Голубев, Юлька и, конечно, все подболотские бабки. Немного поколебавшись, он припомнил рукопись с крюками, которые хорошо бы все-таки найти, и заодно попросил Господа научить, как правильно завтра встретиться с Ванькой Павлищевым. А когда на полу тонко и жалобно взвизгнул камик, то от души пожелал псу здоровья и бодрости. И вот тогда, когда уже были перечислены все маленькие и большие проблемы, и свеча почти догорела, Федька понял, что не давало ему сосредоточиться. Он хотел петь. Почему-то молитву он ощущал в виде песни. Наверное, он пропел бы ее негромко и протяжно, голосом шагая по нотам, как по ступенькам. Застав себя за тем, что начал негромко напевать, Федька прижал ладонь к губам. Слишком поздно для пения. Луна уже вышла на небосклон, и ночь гасила окна домов. Надо спать. Мама сказала, что лагерь размещен в 260-й школе на соседней улице, и ему надо стоять на пороге не позже 9 часов утра.